Бриссар негромко рыгнул, взял банку с кока-колой и стал читать ту сторону наклейки, где была надпись по-французски. Кардинал уже давно играл в эти игры и знал, как бывает, когда допрос ни к чему не ведет. «Ну ладно», — решил он, — «еще одна попытка. Еще одна попытка, и хватит. Вы из-за чего-то подрались. Может быть, он даже первый на тебя набросился. Возможно, ты случайно его подстрелил. Я даже гадать не буду, как это произошло. И потом ты решил избавиться от трупа. Тебе виднее, как ты это сделал. Но так или иначе, если ты не дашь мне какого-то объяснения, тебя, скорее всего, обвинят в убийстве второй степени. Нам понадобится время, чтобы подготовить дело к суду, но мы с тобой сейчас положили очень неплохое начало». Бриссар поставил банку на стол и начал ее медленно поворачивать. Кардинал вырвал у него жестянку и кинул в мусорную корзину, куда она свалилась с чудовищным грохотом. «Ну, хорошо», — произнес кардинал, поднимаясь. «Я пытался тебе помочь, но ты сам себе делаешь хуже. Мы предъявим тебе обвинение в убийстве, если только ты не убедишь меня этого не делать. Суд уже провел всю бумажную работу. Нам осталось рассказать ему, с какой готовностью ты сотрудничал со следствием». Бриссар и ухом не повел. «Господи, да что с тобой?» «Пошли», — сказал кардинал. Он хотел взять Бриссара за локоть, но не успел даже прикоснуться. Охотник перевел на кардинала скорбные глаза и проговорил: «У меня серьезные проблемы». Это была очень большая недооценка ситуации, но кардинал не стал этого говорить. Он снова сел и ответил только: «Расскажи». «Ведь если я ничего не скажу, вы мне пришьете пожизненно за эти куски, которые вы нашли. Ну, или не пришьете. Ты скормил его медведем, Поль. Не думаю, что тут может быть какое-то или. У меня вопрос. Выкладывай. Как у вас с защитой свидетелей? Я могу поменять имя, переселиться куда-нибудь?» Кардинал вздохнул. С тех пор, как в 1976 году в Канаде начала действовать программа защиты свидетелей, каждый мелкий воришка, имеющий весьма отдаленное отношение к организованной преступности, воображал, что когда-нибудь, благодаря его показаниям, изобличат могущественную криминальную организацию, а сам он получит от государства новую фамилию и славный коттеджик на далеком озере. «Защита свидетелей не в моей компетенции, Поль. Это конная полиция решает, каких свидетелей защищать. К тому же программа слишком слабо финансируется, так что я бы на твоем месте на это особенно не рассчитывал». «Тогда какого дьявола я должен вам закладывать, Петруччи?»